Глава 112. Ты ничего не добьешься. Правильно мне мама говорила. Как был инженеришкой, так и помрешь им. Другие ребята фарцуют вовсю, а ты так и сидишь на своем заводишке. Очнись, Антошка. Все меняется, и ты либо возьмешь себя в руки, либо я ухожу. Впрочем, ты не изменишься, так что я уйду прямо сейчас. Прощай, Антон, будь счастлив и проснись. Проснись, Антон, проснись. Кошмар вывел его, молодого инженера, из неглубоко сна. Антон удивился, новый поезд, на котором он ехал на север, обычно был тихим, с хорошей звукоизоляцией, но тут парень из-за чего-то проснулся. Чуть придя в себя, он понял, что послужило причиной его внезапной побудки. Его попутчики, такие же специалисты узкого профиля, что и он, громко спорили о чем-то, и, видимо, так сильно увлеклись, что забыли об Антоне и его сне. Вздохнув, он отодвинул белую перегородку, разделявшую его спальное место с остальным купе. А во, ну ни хрена себе, как они с Элихард так быстро перестроили, я тут был лет 5 назад, как же он разросся, сколько же бабок вложили, подумать страшно. Удивлялся Федор, зрелый мужчина, опытный вахтовик, побывавший в этих краях уже больше десятка раз. Его обычно холодные синие глаза теперь искрились восторгом и каким-то полудетским любопытством, видя через витражное окно поезда окрестности заполярного города. Причем бывалого промысловика можно было понять, оплот человеческой цивилизации в этом холодном аду впечатлял. Сам Антон, всмотревшись на проплывающий мимо пейзаж, присвистнул. Это послужило триггером, и двое товарищей повернулись к нему. «О, наш Засоня проснулся, доброе утро, ты чуть нашу станцию не пропустил, готовься, минут через 10 выходить». Борис, черноглазый, брюнет, с завитушками вечно непослушных волос, был полной противоположностью Федору. Легкий на подъем и всегда открытый, он любил часто острить и веселить людей. Тут такие виды, ну чисто звездные войны. Не забивай парню своей ерундой западной. Обычная функциональная архитектура, я такие видел на опытных площадках в Уральском политехническом, еще 10 лет назад, или около того. Тогда у них было много недостатков, но, видимо, они их устранили, и разработки взяли в оборот. Хотя, скомпоновали, и собрали все красиво, ничего не скажешь. В УПИ все скромнее было. Пожурив товарища, Федор снова вернулся к созерцанию города. Борис лишь хмыкнул в ответ, и легко улыбнувшись, тоже продолжил наслаждаться видами. Антон, предоставленный сам себе, пожал плечами, встал с кровати, заправил ее, и принялся собирать вещи. Наконец, собрав рюкзак, он присоединился к Федору и Борису в деле созерцания. Город имел довольно футуристический вид, собранный из причудливых стеклянных и блочных зданий, соединенных общими коридорами, которые создавали эффект вечного лета в черте города, позволяя теплому и чистому воздуху циркулировать внутри системы. Недалеко от города, судя по всему, был аэропорт, причем довольно крупный, это можно было понять по габаритам довольно немаленьких самолетов, которые то и дело взлетали и приземлялись. Твою-то мать, вот ведь отгрохали городище. А в моем родном Новосибирске минимум изменений, только парочку новых фабрики построили и несколько кварталов для работников. В сердцах посетовал Федор, видя столь разительную картинку между его родным городом, практически воротами в Сибирь, и этим городком, который хоть и был важен, но через него осваивали, насколько он знал, только полуостров Ямал, что было немного несправедливо в глазах старого вахтовика. «Да ладно», — отмахнулся Борис от слов своего товарища. «А кто нам во время поездки все уши прожужжал про то, что в Новосибирске кучу воров пересадили, и как новый президент пришел, старых вороватых начальников начали менять на новых, и от южной мафии все вычистили, так что теперь в Новосибирске дышится вольготно и хорошо?» Ехидно улыбнулся Борис, подловив Федора на нестыковке. «Ну и это верно, кто ж спорит?» Немного стушевался вахтер. «Просто осадочек какой-то, обидно как-то. У нас ведь все города в стране важны, с этим-то никто спорить не будет. Вот и обидно, что все деньги и внимание уходит на Центральную Сибирь и Русскую Арктику». «Ой, да хорош», — раздраженно ответил Борис. «Все нормально у вас в Сибири, а вот в Москве, пока только андреевцев разрушения убрали, восстановили жилые районы, да заводы ранее закрытые реанимируют, что в общем-то неплохо. Но на этом пока все, власти сейчас больше пытаются привлекать людей в Сибирь, кого строить новые города, а кого на такой вот фронтир». Сказав это, Борис кивнул на город. «Так что нормально все у тебя, и твоего города, а вот нам худо приходится. Скажи ему, Антон, ты же ленинградский, Питер ведь тоже покоцало». Борис для большей аргументации обратился к Антону. Тот в ответ лишь кивнул, но и этого хватило для победы в споре. «Ладно, твоя правда». Теперь уже отмахиваться пришлось Федору. Оставшаяся часть пути была менее громкой, поэтому к крытому вокзалу они прибыли в относительной тишине. Выйдя из вагона, ребята оказались на платформе и двинулись вперед. Сам вокзал, кстати говоря, был довольно большой, и в нем действительно было тепло, что аж в зимних тулупах они взмокли за полминуты. Вокруг было полно людей, все куда-то торопились, кто уезжал, а кто приезжал, как они втроем. Благодаря усилиям федерального правительства, русская Арктика в последнее время стала довольно оживленной и приобрела некую популярность среди граждан. Через несколько минут поезд снова двинется дальше по трансарктической железной дороге и повезет своих пассажиров к многочисленным поселениям и городам. А они втроем заходили в холл вокзала, пройдя через пункт охраны и арки металлоискателей. Главное здание вокзала было большим, и казалось, тут было еще больше людей. Что характерно, тут везде было чисто, это было непривычно. Антон отвык от подобного. Обычно вокзалы были неприятным и грязноватыми местами. Пока они втроем шли, их встретил человек с табличкой, с их именами и названием конторы, которая их наняла. Через несколько минут, собрав еще несколько человек, все они отправились на выход из вокзала. На входе их ожидал небольшой микроавтобус с расцветками газовой компании. Ехали они долго по ровной, как стол, асфальтовой дороге. Благодаря крытой системе, дорожные артерии тоже были внутри поселения. Антон смотрел чуть вверх, на прозрачную крышу дороги, и по сторонам, на красивые здания, на тротуар, по которому шли люди в легкой летней одежде. Вокруг все продували теплые ветра. На полуострове и прилегающих акваториях открыто несколько газовых и нефтегазоконденсатных месторождений, разведанные и предварительно оцененные запасы газа которых составляют порядка 16 триллионов кубов, перспективные и прогнозные ресурсы газа – около 40 триллионов кубов. Запасы конденсата оцениваются в 230 миллионов тонн нефти. Большая часть запасов природного газа сосредоточена в 5 уникальных месторождениях. Инструктор на интерактивном табло показал на несколько точек, развернувшихся на карте Ямала: Баваненковском, Харасавейском, Южно-Тамбийском, Крузенштерновском и Северо-Тамбийском. Разведано также 10 крупных месторождений от 30 до 100 миллиардов кубов, 3 средних от 10 до 30 миллиардов кубов и 5 мелких меньше 10 миллиардов. Несмотря на 1000 глубоких поисковых и разведочных скважин, геологическая изученность полуострова остается низкой. В среднем, одна скважина приходится на 350 квадратных километров территории, что на порядок ниже южных районов западно-сибирской нефтегазоносной провинции. Это позволяет надеяться на значительный прирост разведанных запасов углеводородов, а также открытие новых месторождений на шельфе. Газовые месторождения Ямала отличаются большей глубиной залегания по сравнению с уже освоенными месторождениями, а также химическим составом газа. В глубокозалегающих газоносных пластах содержится так называемый жирный газ с высоким содержанием пропана, бутана и пентана, имеющих большую ценность, чем основные составляющие природного газа, метан и этан. В частности, пропан-бутановая смесь является экологически чистым моторным топливом, которое может храниться в сжиженном виде в широком диапазоне температур. Однако жирный газ не может транспортироваться по газопроводам без сложной предварительной подготовки, в ходе которой получается сухой газ, состоящий почти исключительно из метана и этана. Остальные компоненты выделяются в отдельную фракцию и транспортируются в сжиженном состоянии в цистернах или танкерах, либо сжигаются в факелах. Именно поэтому вы здесь нужны. Страна и корпорация «Промгаз» пытается увеличить транспортную доступность. Сейчас у нас активная фаза строительства автомобильного и железнодорожного моста через реку Юреби. Не секрет, что местность тут несложная и не сильно капризная. Впрочем, именно тут вы нужны. Многие из вас работали на нескольких участках трансарктической магистрали. Рельеф Ямала исключительно ровный. Перепады высот не превышают 90 метров. Средняя высота полуострова около 50 метров. Если есть какие-то вопросы, задавайте, если нет, то завтра вас заберут, и ваша бригада поедет на участок. Ну отлично, приличные деньги, не зря я сюда приехал. Борис лежал на кровати в общежитии, которое им временно выделили. За год смогу на квартиру или даже дом скопить в Электрограде. Эх, заживу. Ишь ты чего ты захотел, в Электроград, балабол, прости господи. Хмыкнув, Федор сидел на диване и готовил свое снаряжение. А что, почему бы и нет, кто бы не хотел, пожал плечами Борис. Что вы все про столицу новую болтаете, не понимал Федор. Да ты чего, это же шик и класс, ты видимо ни разу не бывал там. Съезди как-нибудь, место удивительное и богатое. Небоскребы, красивые дома, архитектура и все такое новое. Живется там по-новому и вольготно. Понятно, очередное прожектерство. Не поднимая голову, мужчина скептически хмыкнул. Давай потише, Антон уже заснул. Нам тоже спать пора. Ну вот, снова ты со своим борщом, Вася. Что ж ты с ним таким заморачиваешься? В сотый раз ты достаешь меня им, дергаешь меня. Почем зря. Украинский пограничник стоял возле будки погранзаставы и изредка заглядывал за ее стенку, где его товарищ варил в походном котелке наваристого борща. Гоша, борщ – это жизнь и смак. Вот так вот взять и отрицать его – неправильно. Когда готовишь такую вещь, нужно песню петь, серенады исполнять, романсы. Равнодушно относится к борщу – это истинно сумасшествие. К тому же, в этот раз я узнал новый рецепт от своей бабушки – и теперь у меня есть еще больше идей о том, как его приготовить. Так что ты попробуешь, и забудешь родную речь, и свою первую любовь. Сидя на корточках, пограничник закидывал в костерок свежие сучки и поленья. Пф, ну ладно, ладно, повар, и какой же твой секрет? Может быть, он действительно стоит внимания, тем более по бабушкиному рецепту. Хмыкнув, солдат слегка расслабился и, повозившись в грудном кармашке, достал оттуда пачку сигарет. Ну слухай, во-первых, надо использовать свежие овощи. И капусту, конечно, тонко нашинковать, по возможности. Но тут есть еще момент. Я понял, что резать капусту действительно тонко можно только с хорошим ножом, так что придется обратить внимание на это. У меня не так хорошо все получилось, но и так пойдет. А что, картошку ты класть сразу же в борщ? Или отдельно сварить? Мне кажется, картошку лучше отдельно сварить, чтобы борщ был насыщеннее вкусом. Да и картоха будет душистой и более нежной. Люблю, когда борщ нажористый. Увлеченно начал говорить солдат, уже включившись в беседу. Не-не-не, картошку нужно сварить отдельно. Я специально сварил ее еще утром. А вот свеклу непременно тушить вместе с луком. И еще, у меня есть идея добавить немного перца для аромата. Так, а что ты там про специи скажешь? Должны ли быть горошек перца и лавровый лист? А я еще слышал, что бывает добавляют молока или чесноку. Конечно, нельзя забывать про специи. Горошек перца обязателен, а лавровый лист добавляет ароматности. А вот молоко или чеснок – это действительно интересный вариант. Чеснок можно добавить для пикантности, а молоко сделает борщ нежнее и насыщеннее. Стой, ты слышишь? Мужчина замер, слегка пригнувшись. Он высунул голову за стенку будки и всмотрелся в противоположную сторону. Едет кто-то. Ой, да кто едет-то? Тебе, блин, кажется. Отмахнувшись свободной рукой, мужчина продолжил возиться с котелком. Да говорю тебе, я, кажется, вижу свет фар. Машина вроде. Действительно, звук работы двигателей и различных механизмов автомобиля стало невозможно отрицать. Причем с каждой секундой гул усиливался и становился все громче и громче. «Да что там у тебя?» Не выдержав, ранее отвлеченный мужчина вышел на дорогу и, повернув голову, обомлел. В их сторону двигалась колонна, состоящая из нескольких сотен машин. Во главе этой железной змеи мчался танк, он не собирался останавливаться. Над танком развивался флаг Российской Федерации. Первый солдат протер глаза и, вроде как придя в себя, взял трясущимися руками свое табельное оружие и встал позади хлипкого шлагбаума. Передернув затвор, он направил дуло автомата в сторону танка. Боевая машина тем не менее не собиралась останавливаться и мчалась вперед на всех парах. Солдат при этом продолжал кричать предупреждения, видимо не понимая, в какой он опасности. Еще немного, и тяжелая махина проехалась бы по нему, трагично оборвав жизнь, но в последний момент крепкие руки товарища вцепились ему в шинель и потащили в сторону. И очень вовремя. Тяжелая машина снесла шлагбаум и промчалась мимо них словно метеор, вслед за ним потянулись другие машины, подняв клубы пыли и грязи. Двое товарищей лежали около обочины и ошалело смотрели, как русская техника без конца перла вперед. «Что это значит?» – промямлил спасенный, не веря, что происходит. Внезапно из будки раздался звонок, один из пограничников встал и, подбежав, поднял телефонную трубку. «Слушаюсь, рядовой Петренко». Из трубки послышался чей-то голос, видимо, узнав его, солдат встал по струнке. «Так точно, товарищ майор, вижу, прямо сейчас пересекают государственную границу». «Да, нет, никак нет, огонь не открыли». «Слушаюсь». «Так точно». Ответив на все вопросы, рядовой положил трубку на место. Немного сдувшись и вздохнув, он, подойдя к товарищу, уселся рядом с ним. И, достав открытую пачку сигарет, после небольшой череды манипуляций, он нервно задымил. Продолжая наблюдать за проезжающей колонной федералов, его напарник, чуть помолчав, обратился к нему. «Что сказали? Что происходит?» Он смотрел, как его напарник сидел, и, покуривая сигарету, спокойно смотрел, как войска соседней страны входили на их территорию. Хотя, в его голове пробежала мысль, собственно, что в этом такого, буквально вчера они жили в одной стране, было бы безумием думать, что они всерьез желают им зла. Ничего, все согласовано с Киевом, русским дали право прохода, скоро проедут части снабжения. Пожал плечами курящий солдат. «Интересно, куда это они?» — заинтересованно проговорил пограничник. «Да кто их знает, русские в последнее время везде лезут». Докурив сигарету, сплюнул пограничник, зажигая новую. «Командный пункт, множество экранов, десятки столов, поставленных в ряд, за ними сидели десятки мужчин и женщин в военной форме. В зале звучала английская речь, перемешанная с простенькими сленговыми выражениями. Американцы. В помещении царил оперативный аврал, вполне типичный для предоперационной подготовки. Люди носились с бумагами и донесениями из одной половины зала в другую, из помещения в помещение. Американский генерал с адъютантами и лакеями из числа молдавских, румынских военных чинов буквально влетел в помещение. Следом за этой кавалькадой тихо зашли турецкие специалисты. «Активная фаза начнется в скором времени. Спроси у этих цыган, стянули ли они все свое пушечное мясо на передовую?» Громко задав вопрос своему переводчику, генерал хлебнул кофе из большой кружки. Адъютант кивнул в ответ и задал вопрос на хорошем русском языке, заранее смягчив углы. Румынские офицеры, обученные в русских военных училищах, не говоря уже о молдавских, прекрасно понимали родной язык Пушкина. Русский, как интернациональный язык общения, все еще был в ходу на территории Восточной Европы, бывшей части советской зоны влияния. Так что, те в ответ тоже дали расклады на русском. Молодой адъютант, выслушав короткий доклад союзников, обратился к генералу. «Сэр, подчиненные им соединения уже стоят на заранее обговоренных позициях». «Отлично. Они пойдут впереди группы Чарли, сразу за ними группа Фокстрот». Генерал посмотрел на наручные часы. «С минуты на минуту начнется артиллерийская подготовка и налет штурмовой авиации. Уверен, эти сукины дети даже не подозревают о нашей атаке». «Сэр, средиземноморские авиагруппы в вашем распоряжении. Командиры эскадрилий сообщают о высокой боеготовности. Запрашивают вашей команды». Связист оповестил высшего офицера, придерживая мембрану наушника около уха. «Отлично. Координаты прежние. Пусть ударит, как только я отдам приказ. Пока рановато. Нужно, чтобы артиллерия подавила ПВО русских», — ответил генерал. «Есть, сэр». Отдав честь, связист принялся что-то тараторить в микрофон. Поставив большую кружку кофе рядом с собой, мужчина уселся в удобное кресло. «Отлично, скоро мы отомстим русским за наших ребят, твари казацкие, скоро вы узнаете, что такое техасская учтивость». Более-менее сказав это в полголоса, следующие слова было выкрикнуты куда-то в сторону. «Дженкинс, артиллерия готова?» «Да, сэр». Чуть со стороны донесся возглас связиста. «Ожидают вашего приказа». «Отлично. Слушай мою команду». Американский генерал не успел отдать приказ, так как его спич прервал взрыв ракеты. Командный центр, расположенный в бункере близ Кишинева, был превращен в руины. По всей молдавской столице гремели взрывы от русских ракет, били по центрам принятия решений. Парламент, министерские здания, резиденция президента и прочие правительственные здания были превращены в труху и кучу руин, а недальновидные молдавские политики отправлены на тот свет. «Сэр, штаб не отвечает, связь только что оборвалась». Связист, чернокожий мужчина, держа в руках трубку радиостанции, сильно нервничая, смотрел на своего командира. «Что делать? Большая артиллерийская батарея вблизи молдавско-приднестровской границы замерла в неопределенности. Какого хрена, Дженкинс? Попробуй еще раз, мать». Старший офицер решительно шагал к своему подчиненному, но внезапно всю батарею снесло мощным взрывом, Мало того, помимо этой батареи, остальные позиции тоже уничтожила смертоносными ракетами. Два бойца стояли возле противовоздушной установки, ранним утром карауля ее. Ну и я говорю ей: «Дженни, я буду служить в армии. Эти поганые коммунарки поплатятся за смерть несчастных парней в этой поганой Швеции». Боец, двухметровый детина, сидевший в карауле, сжал пудовый кулак. Его напарник, менее монструозный паренек, фыркнул: «Не коммунарки, мэтр, а коммунисты». Сказав это, боец прислонился к стене. «Ну да, а я как сказал, так и говорю», — стушевался детина, поняв, что он пережал. «Да и кстати, при чем тут шведы?» — зевнув, недоумевал товарищ мэтра. «Ну, где наших ребят побили, где эти англичашки живут?» «В Швеции ведь», — почесав затылок уже менее уверенный детина, сильно запутался. «Англия, мэтр, англичане из Англии». Массируя виски, напарник медленно вскипал и покрывался красными пятнами. «Как бы вообще попал в армию, парень? Зря ты так, Фрэнк, я все сдал честно и чисто. Правда, по облегченной программе, но все же. И еще я сильный. Рекрутеру понравилось, что я смог поднять штангу с 8 блинами одной рукой», — сказав, мэтр в который раз показал своему напарнику бицепс. «Ладно, понятно. Стоп, ты слышишь?» Фрэнк внезапно насторожился и, выйдя чуть вперед, прислушался. Он как будто чувствовал какую-то вибрацию, кончики пальцев онемели. «Бежим». «Что, почему?» — удивился здоровяк, не понимая причину такого поведения своего товарища. «Не спорь, мать твою. Побежали, если хочешь жить». Крикнув на мэтра, Фрэнк потащил его прочь. Через несколько секунд установка, как по заказу, начала издавать характерные звуковые сигналы. Советская ПЗРК, принадлежащая молдавской армии, резко задвигала платформой, как бы готовясь поразить внезапную цель. Но не успела она ничего сделать, так как в следующее мгновение русская ракета без затей накрыла молдавских зенитчиков. Американцы свалились, сбитые мощной ударной волной, они лежали и потирали ушибленные части тела. Молдавские же караульные превратились в обугленные трупы. Развитая чуйка Фрэнка, чуть ли не сверхъестественного уровня, спасла им жизнь. «Вот дерьмо», — выдохнул мэтр, смотря как пылает остов покореженной установки. Из привокзальных пристроек, а именно тут стояла зенитная установка, из пристроек повыскакивали солдаты. И не теряя времени, они начали оттаскивать раненых и убитых, параллельно пытаясь потушить пожар из гидрантов. «Нужно валить отсюда. Тут скоро все будет гореть». Поднимаясь через боль и покряхтывая, Фрэнк поднялся на ноги. «Что ты имеешь в виду?» — потерянно оглядываясь, мэтр выдавил из себя вопрос. «Да включи мозги. Мы находимся на вокзале, тут куча техники и дохрена молдавских и румынских солдат. Дрянное ПВО местных только что показало, что ни на что не способно. Надо валить, скоро тут все будет полыхать». Сказав это, Фрэнк, не дожидаясь ответа от мэтра, побежал прочь от вокзала. Мэтр, сбитый с толку, не нашел ничего лучше, как побежать за своим товарищем следом. Глава 113. На краю заброшенной научной станции, где вечная заснеженная тундра смыкалась с ледяным морем, стоял одинокий мужчина. Его облик был смутно виден сквозь морозящий вихрь снежных хлопьев, которые танцевали в вечернем свете полярной ночи. Мужчина держал в руке небольшую пластину и возился с голографической картой, на которой отчетливо проступал детальный рельеф русской Арктики, а в частности, Ямала. Он уставился на карту с таким напряжением, сверля ее взглядом, пытаясь впитать каждую мельчайшую деталь. На схеме различалась разветвленная железнодорожная сеть, упорно строящаяся по безлюдным северным просторам. Она выглядела как живой организм, проникающий в самые отдаленные уголки мрачной тундры. Мужчина склонился, чтобы рассмотреть подробности, тщательно отмечая каждый новый путь, каждый проложенный тоннель. Теперь он видел не просто карту, он видел будущее, жизнь и движение, где раньше царил мертвый покой. Его золотистые глаза горели идеей преобразования этой земли, оживления ее пространства массивными инфраструктурными проектами. Он притягивал будущее своими действиями сильнее, чем самый мощный магнит, и его сердце замирало от волнующих перспектив, которые мог дать север. В желтых глазах мужчины вспыхнул огонь стремления, какой не видывала эта мрачная земля со времен, когда первобытные охотники прошлись здесь по слоям древнего льда. Впереди эти места ждала научная фантастика, оживающая в заснеженной тундре. Внезапно за спиной мужчины появилась зеленая арка, из ее нутра вылез некронский криптик. Ранее невидимые смертоуказатели и личные телохранители Файрона быстро проявились и преградили путь незваному гостю. Перед лицевой панелью ученого скрестились молекулярные алебарды. «Пропустить!» Мужчина, не отвлекаясь, быстро отдал приказ. Воины гробницы, услышав приказ, немедленно отошли прочь, исчезнув из виду за доли секунды. «Повелитель!» Подойдя на дозволенное расстояние, криптик глубоко поклонился. «Я с срочными вестями. Говори, навессир, только скорее, сейчас я не хочу отвлекаться на мелочи». Даже не повернувшись к своему ученому, Файрон продолжал копаться в своей карте. «Господин, прости меня за беспокойство, но к тебе добровольно напрашивается на аудиенцию ведьма. Она утверждает, что является защитницей Земли». Сообщив информацию, криптик еще сильнее склонился. «Что за ерунда?» Файрон фыркнул, все еще продолжая копаться в пластине. «Да, так и есть, господин. Вначале я так подумал, и когда мне прислали отчет, мой скепсис был силен, как и ваш. Но...» На последнем слове криптик в течение доли секунды замолчал, Файрону этого хватило, так что он перебил своего подчиненного сразу же. В конце концов, обладая такой мощной вычислительной мощью, некронский ученый просто не может запинаться. Очевидно, он сомневался, говорит или нет. «Говори как есть, навессир». Владыка гробницы Глазис замер, ожидая, что скажет главный ученый. Пилоны с черным камнем отреагировали на нее, причем потоки внешнего питания довольно мощные. Источник сложно отследить, но очевидно, что подобные источники нам до этого не встречались. Она довольно сильна, поэтому я подумал, что вас это заинтересует. Постаравшись произнести неоднозначную весть как можно более нейтрально, криптик замолчал. «Понятно». Отложив пластину, Файрон наконец-то повернулся к криптику. «Пойдем». Группа в составе трех товарищей Антона, Федора и Бориса шла вдоль железнодорожной платформы. Работники, облаченные в современные защитные костюмы, медленно шагали по новенькому утепленному перрону, окруженному новейшими грузовыми составами. Взгляды их бродили вдоль железных дорог, где множество рабочих возилось с выгрузкой многочисленных грузов, прибывших по железке из самых разных уголков страны. Красота и функциональность, царившая вокруг, откровенно радовала глаз и сердце все еще по духу советских людей, которые за долгие годы застоя и разрухи соскучились по чему-то масштабному и прекрасному. Станция, на которой они находились, располагалась в городе Салихарде, который только недавно превратился в один из крупнейших транспортных хабов на севере Российской Федерации. Огромные контейнеры с разнообразными техническими новинками и сырьем из различных областей Русской Арктики теснились на перроне, ожидая своей дальнейшей транспортировки. Но, вопреки ожиданиям, их не повезли по Ямальской железной дороге, которая уже наполовину была готова и уходила вглубь территории полуострова. Она являлась частью Великой Трансарктической магистрали, тянувшейся по всей широте Русской Арктики, и вполне себе функционировала, принимая грузы со всей Большой России, конкретнее с центральных провинций Урала, Европейской России и, конечно же, Южная Сибирь, промышленная мощь которой все сильнее охватывала разные сферы и области жизни страны. Несколько тяжелых грузовых машин везли их и остальных специалистов по хорошей трассе, пролегающей рядом с железной дорогой. Антон изредка смотрел из своего иллюминатора на окружающий заснеженный пейзаж. Солнце ярко светило, накрывая своими лучами ровную как стол тундру. Он изредка смотрел вниз, на ровную дорогу, по которой крутились громадные колеса грузовика. Необычный черный материал изредка мерцал под солнцем, обдавая пространство вокруг яркими бликами. На вид он был невероятно гладкий и, казалось, представлял немалую опасность для колесной техники. Но, вопреки физике, сцепление с дорожным полотном было хорошим, и грузовик двигался вперед весьма резво. Несколько машин, полностью загруженные инженерами, прикомандированными для строительства железных дорог и мостов на Ямале, тянулись через заснеженные пейзажи крайнего севера. Вокруг них тянулись замерзшие речки и болотистые равнины. В то время как Антон и остальные сидели на удобных креслах, а транспортники приближались к месту будущей работы, они начали осознавать, что их образование и слегка устаревшие технические знания должны будут противостоять жестоким условиям суровой местности. Антон посмотрел на своих соседей. Федор, сидевший на соседнем ряду кресел, был больше занят разглядыванием салона новой машины. Постоянно щупая удобные кресла, надежно соединенную обшивку и тыкая пальцем по пластику, он, изредка посвистывая, тихо проговаривал слова восхищения. Впрочем, Антон и многие пассажиры разделяли его мнение. Но были и те, кто не разделял всеобщее приподнятое настроение, в частности тот же Борис. К который смотрел в иллюминатор с выражением полного ужаса. Кислое выражение на лице брюнета было весьма красноречивым, показывая понимание того, что, видимо, грядущая работа будет тем еще испытанием его силы и смекалки, и что успех этого проекта может в значительной степени зависеть от умения приспособиться к этим непредсказуемым и опасным условиям. Когда колонна с работниками наконец добралась до станции близ будущего места строительства, инженеры с упаковками инструментов и прочим скарбом вышли на бетонную площадку. Пронзительный ветер резко ударил Антону в лицо, и он понял, что работа на этом удаленном плато будет непростой. Встретившись с местным начальством и другими рабочими на стройплощадке, они принялись за дело с неослабевающим энтузиазмом. Трудный участок, проходящий через реку после прибытия пополнения, был преодолен чуть быстрее. Строили железнодорожные пути и мосты, преодолевая все трудности и препятствия, которые встречались им на пути. Строгие северные зимы, ямальские бури и технологические сложности не могли замедлить скорость работы, разве что немного. Через какое-то время по построенному мосту проехали несколько десятков грузовиков с мерзлой землей, и один грузовик в конце, с странным контейнером из темно-зеленого металла вместо кузова. Спереди и сзади их сопровождали военные броневики. За всем этим наблюдал Антон, который вышел рано утром из теплого вагончика, для того чтобы провести свой привычный ритуал табакокурения, которым он как бы встречал новый день. Сейчас он озадаченный смотрел, как подозрительная кавалькада двигалась дальше на север, длинной змейкой, почти не заканчиваясь. И так каждый раз. Позади Антона раздался чей-то голос. Испуганно дернувшись, он резко повернулся. Это был начальник их бригады, тихо вышедший наружу. Подавившись дымом от сигарет, он начал кашлять. «А чем вы, Тимофей Сергеевич?» Прокашлившись от сигаретного дыма, Антон, еле сдерживая любопытство, просипел вопрос. «Черные колонны». Удивившись вопросу инженера, начальник ответил на вопрос как на само собой разумеющееся. «Довольно часто их вижу. Много байк ходит о них. Это какие же?» Изогнув бровь, Антон вопрошающе посмотрел на своего нечаянного собеседника. «Да много каких, за то короткое время, как они появились, народ разный байт. От того, что пленных дрейковцев и душманов везут на секретные трудовые лагеря, до того, что везут дорогостоящее оборудование в те же секретные, но уже лаборатории». Плотно сложенный мужчина пожал плечами. «Бред какой-то, почему просто запрос наверх не отправить? Не призраки же это, глядишь, ответить, вроде сейчас при демократии живем». Почесывая затылок, Антон посмотрел на все еще текущую колонну. «Ха, молодой!» Громко хмыкнув, бывалый строитель покачал головой и достал из нагрудного кармана своей куртки пачку сигарет. Завернул как «демократия». Последнее слово он сказал так, как будто передразнивал всеми известного политика. «Запомни, Россия — страна царей, и всегда будет таковой. Император, генеральный секретарь или президент, без разницы. Главное об этом всегда помнить, тогда все на Руси будет хорошо». На короткое время замолчав, мужчина помусолил новую сигарету, и, пошамкав губами, он продолжил говорить. «А запрос я отправлял». «И как?» — слегка потянулся Антон, чувствуя, что сейчас, возможно, пойдут интересные подробности. Видя это, мужчина опять хмыкнул и характерно покачал головой. «Да никак, вроде не отрицается само их наличие. Но, дальше тебя закидывают дежурными фразами, общая суть которых заключается в секретности более подробной информации. Так что, и получается полуправда. Вот, а недавно, видимо, из-за моих запросов, к нам приезжали какие-то серьезные люди, по всему, видать, комитетчики, и вынюхивали тут все. Вот, но, видимо, через какое-то время, поняв, что интерес был вызван лишь моей любопытной персоной». «В общем, да». Неловко кашлянув, мужчина посмотрел на Антона, как будто он остановил себя, будто чуть не ляпнул что-то лишнее. «Да, в общем, довольно часто я их вижу, либо поздно ночью, либо рано утром, а потом оттуда выезжают грузовики с пустыми кузовами. Куда они девают столько материала, непонятно. Громадные махины с щитами и огромными алебардами в руках продолжали стоять передо мной. Скелетообразные роботы, из их глазницы сходил зловещий зеленый свет, какой-то неживой, можно сказать, мертвенно-зеленый. Их тела, сделанные из темного металла, с сильным оттенком зеленого, были покрыты загадочными символами. Безусловно, древние узоры излучали все тот же зеленый свет. Тело и оружие все было покрыто этими линиями. Древняя, прожившая достаточно долгую жизнь, повидала множество народов, столько же она повидала языков, и чуть меньше языковых систем. Но никогда ранее она не видела ничего подобного, разве что какие-то далекие кальки у народов Ассирии, Месопотамии и Верхнего Нила. Кто же это? Точно не те военные машины русских, так называемые скелетоны, примитивные аппараты, созданные как пушечное мясо, или в их случае как пушечное железо. Эти же штуки были намного серьезнее, и хоть в них не чувствовалось ни капли души, или тем более человечности, тем не менее от них веяло древностью, глубокой стариной. Отлитые в виде антропоморфных скелетов, существа возвышались над всеми как гигантские дубы над маленькими таежными деревцами. Это было настолько сюрреалистично, поскольку прибежавшие военные и телохранители взяли именно ее на мушку, не обратив абсолютно никакого внимания на них, как будто двухметровой машиной была она, а не они. Наконец топот ног затих, и она оказалась полностью окружена с обеих сторон. «Я повторяю, ведьма, мы в своем праве, говори, зачем явилась, и не испытывай наше терпение». По кабинету прошелся гулкий голос одного из громил. Он отличался от остальных позолоченной лицевой пластиной и более массивными габаритами. В манипуляторах он сжимал алебарду, лезвие которой светилось зеленой энергией. «Мне нужно поговорить с твоим хозяином, я сюда явилась без агрессивных намерений». Тихо сказав первую часть предложения, остальную она сказала чуть громче. «Будьте благоразумны, переговоры – вот все, что мне нужно». Но, видимо, подобный аргумент оказался недостаточным. Неожиданно Золотолицей замахнулся для удара своей громадной алебардой. Древняя приготовилась к скоротечному бою, она знала, что это случится. Глаз Агамата давал ей сильное преимущество в подобных ситуациях. Благодаря этому артефакту она могла видеть грядущие события, понимая ход тех или иных вероятностей. Успешных вариантов первой встречи было немного, но сейчас она сделала все правильно. Ловко увернувшись от неожиданно быстрого удара, она отправила пучок энергии в грудную пластину устрашающей махины. Сзади по ней начали стрелять военные люди, к счастью, пули полопались, так и не добравшись до ценной тушки хранительницы земли. Отпрыгнув вправо, она щелкнула пальцами, и в следующую минуту людей придавило к земле. Хитрое заклинание без лишнего членовредительства обезвредило смертных. Снова кувырок, поворот. Прямо перед ее лицом просвистело лезвие алебарды. Еще осталось недолго, небольшое мгновение, и все. Ожидаемо, надвигавшиеся на нее махины замерли. Одновременно с самоустранением угрозы физической расправы, еще ничего не случилось, а она начала ощущать мощное давление на свою энергетическую оболочку. Мало того, что до этого ей сорвало подпитку от великих сущностей ее договора, отрезав ее от постоянного притока энергии извне, сейчас же она чувствовала, как чье-то присутствие усиливалось и пережимало ее резервуары со всех сторон, словно маленький ребенок зажимает в руках воздушный шар. Так и тут, кто-то давил на часть ее сути извне. Она знала, что это делает их хозяин, загадочное и могущественное существо, взявшее кусок планеты в виде России и ее населения под свою личную опеку. Несмотря на все ее косвенные и относительно тайные попытки узнать больше информации об этом очевидно невероятно древнем и могучем существе, все эти попытки были, как правило, неудачные. Что бы она ни делала, на это даже глаз Агамата не мог ей четко ответить, рисуя его во всех временных развилках неким пятном, внешний вид которого было довольно трудно определить. И только один этот факт показывал невероятную и непостижимую мощь неизвестного иномирного гостя, скорее всего, потенциал которого был на порядке выше, чем у первого верховного мага Земли. Что еще она могла подумать, видя, как могущественный артефакт, глаз Агамата, был бессилен? Осознание того, что подобная сила могла быть враждебна в отношении человеческой цивилизации и планеты, ничего кроме чувства ужаса не вызывало в ее душе. К счастью, намеренной агрессивности оно не проявляло, это радовало хранительницу Земли. Поскольку она была не уверена, смогла бы она противостоять тому, что скорее всего было на одном уровне с хозяином темного измерения, с Дармамму. Грозный враг, но с другой стороны, и могучий союзник, одно лишь присутствие которого может отпугнуть большинство потенциальных угроз постоянно и не очень витающих под бескрайней вселенной. Древняя, конечно же, взвесила все за и против перед тем, как идти навстречу. Все-таки игра стоила свеч. По крайней мере, она могла на это рассчитывать, учитывая оптимистичные предсказания глаза Агамата, даже несмотря на частичную беспомощность этого могучего артефакта. Умений и опыта древней хватило, чтобы сделать далеко идущие выводы. Вся эта череда мыслей пронеслась в ее разогнанном до предела разуме за доли секунды. Вот мгновение, секунда, растянутая словно горячая канифоль прошла, и давление на магическую оболочку усилилось в разы. Под конец, как бы красиво завершая часть мыслей, на другом конце кабинета открылась арка зеленого телепорта. Вопреки ожиданиям, оттуда вышла вполне человеческая фигура. Рослый, мускулистый мужчина, облаченный в серо-зеленый комбинезон, ростом не менее 2 с лишним метров, с гривой длинных блондинистых волос. Из-под тонких белесых бровей на мир смотрели угрюмые, золотые глаза, которые при этом слегка светились. Из арки вышел не только он. Чуть погодя, звеня своими конечностями, за ним ковылял странного вида робот. Мало того, что ростом он был чуть ниже, чем человек, так вместо 2 глаз на черепе был 1 большой окуляр. Также в правом манипуляторе он сжимал что-то вроде посоха. При их виде громилы роботы с огромными алебардами склонились в глубоком поклоне, явно выказывая уважение именно человеку. При этом древняя все еще чувствовала, что эти махины готовы были ее атаковать в любую минуту. Эти двое вышли чуть вперед, зеленевшая позади арка потухла. Из носа хранительницы брызнула кровь, а в глазах чуть потемнело. Огромная первозданная мощь, наравне с мощными блоками, начала на нее давить. Это ее беспокоило, поэтому вновь попробовала воспользоваться артефактом, на что странно отреагировал одноглазый. «Детям спички не игрушка», – зловеще протянул роботизированный голос. И почти незаметно, одновременно со словами, что-то вокруг древней переменилось, она не могла понять, что именно. Но еще через мгновение она поняла, в чем тут дело. Глаз Агамата не работал. Каким-то образом они смогли заблокировать его, что в принципе ранее считалось невозможным. Подобного исхода она не предвидела, полагая, что великий артефакт может и не способен раскрыть личность, то хотя бы просветить в общих чертах по поводу всех судьбоносных развилок. А на время переговоров ей бы это ой как понадобилось. «Вы хотели меня видеть», — обратился к ней человек, чуть хрипучим и глубоким басом. С каждым его шагом давление на нее повышалось, заставляя ее чувствовать себя все хуже и хуже. «Да, позвольте поприветствовать вас на территории планеты Земля». Она старалась это говорить бодро и без запинок. «Я хранительница этой планеты и посильный защитник человеческого рода. Я пришла к вам с миром, и если можно так сказать, наладить контакты. Честно признаться, долгое время наблюдала за вами, пытаясь понять вашу природу. В конечном итоге, я решила совершить визит вежливости и в качестве жеста доброй воли разрешить и поделиться с вами некоторыми сведениями». Сказав это, я медленно полезла правой рукой в внутренний нагрудный карман, чтобы достать оттуда папку с документами, благо карманы были с увлеченным пространством, так что толстая папка на не 1 сотню страниц неплохо вмешалась внутрь. Увидев, куда я полезла, страха существа напряглась, и я краем глаза видела, как они, снова крепче сжав оружие, готовились напасть на меня. К счастью, существо подняло руку, и все они на время успокоились. Ему было любопытно, это обнадеживало. Наконец, достав папку, я вручила ее подбежавшему служке из числа людей. Тот, обеими руками взяв папку, вручил ее хозяину. Тот принял ее и, держа в одной руке увесистую кипу бумаг, заговорил: «Что ж, уверен, эти сведения будут ценны». Он посмотрел на множество плашек с надписью «Совершено секретно», «Первый уровень доступа» и символику красной комнаты. Дриковцы успели сжечь много документов, многие архивы были уничтожены, в том числе электронные базы. Плюс, очевидно, сторонние структуры им в этом помогли. «Ваш подарок действительно очень кстати». Чуть помявшись, он снова заговорил: «Как мне вас называть?» «Древняя, можно просто Древняя», — слегка улыбнувшись, ответила она, слегка ликуя в душе. «Похоже, разговор более-менее начинался, это уже отлично. Это выжимка всей важной информации, уделите особое внимание по мутантной демографии в России и зонам проживания, уверена, вас это заинтересует». Кивнув, он передал папку рядом стоящему одноглазому роботу, прошептав ему: «Разберись». Тот, глубоко поклонившись, внезапно исчез с папкой в манипуляторах. «Ну что ж, гостям я всегда рад, тем более если приходит с миром и дружбой. Отвечу тем же. Пройдемте тогда в гостинку, их тут правда несколько сотен, но есть одна хорошая, там камин, там и поговорим поподробнее». Сказав это, он показал своей могучей рукой на выход. Массивные двери на выходе распахнулись, открывая доступ к длинному коридору. «Да, конечно». Благодарно кивнув, Я пошла на выход. Могучее существо пошло за мной следом. Глава 114. Белый фон. В центре была эмблема с двуглавым орлом в минималистичном стиле, который парил над символом горы, обозначающего Уральский хребет. Внизу появилась надпись, и через полминуты исчезла. Внимание! Реклама профинансирована Федеральной службой по развитию Сибири, Русской Арктики и Дальнего Востока. После этого на экране начали мелькать кадры с жителями разных городов Западной России. Затем через несколько секунд закадровый голос диктора начал зачитывать текст. «Дорогие русские, россияне, граждане Российской Федерации, столетиями наша страна предпринимала попытки для освоения Сибири и Дальнего Востока. Долгие годы предыдущие попытки были слабыми и недостаточными в силу технологической отсталости или нехватки ресурсов. Но сейчас у нас есть уникальная возможность стать полноценными хозяевами этих дремучих территорий, открыть для себя неизведанные просторы Сибири, Арктики и Дальнего Востока. Забудьте о прежней тесноте, серости и обыденности, вас ждут бескрайние просторы, чистый воздух и невероятные ранее возможности. Теперь на экране стали изображаться красивые сибирские пейзажи и строящиеся районы Электрограда и других восточно-сибирских, заполярных городов. Станьте частью великого движения, которое даст новый импульс развития для нашей великой родины. Откройте для себя богатство сибирских лесов, неиссякаемые запасы Арктики и дух захватывающего Востока. Проявите свой дух первооткрывателя. Созидайте, становитесь частью истории. Новые районы и строящиеся города сменились на протяженную линию железной дороги. Железка была в несколько полос, позволяя провозить сквозь себя огромные объемы грузов. Еще смена кадра, и вместо железной дороги многополосное шоссе, покрытое неизвестным черным материалом, чем-то напоминающий камень соответствующего цвета. Присоединяйтесь к своим отважным и энергичным соотечественникам, которые воплощают наши мечты о новом начале, свободе и возможности. Помогите преобразить эти удивительные земли в новые и процветающие города, полные жизни и энергии. Затем панорама на Салехард, покрытой множеством куполов, сделанных из толстого стекла. Внутри барьера цвели стояло зеленые кусты, деревья и прогуливались люди в летней одежде. Вокруг же царила мертвенно-снежная тундра. Станьте пионером новой эпохи. Новые районы ждут вас, чтобы вы стали частью этого великого исторического момента. Не упустите свой шанс, присоединяйтесь к колонизации Сибири, Арктики и Дальнего Востока прямо сейчас. Завершающий кадр, в нем мужчина поднимается на вершину гору, сжимая в руках флаг Российской Федерации. И наконец-то поднявшись, он поднимает его как можно выше. После появляется надпись, идущая вдоль всего кадра. Хотите знать больше? Студия вечернего ток-шоу. Кадр сначала сфокусировался на ведущем, а затем на госте передачи. Гость передачи, пожилой мужчина, сильно за 70 лет, одетый в дорогой костюм тройку, сидел на широком кожаном кресле, на небольшом удалении от ведущего. На фоне двух людей горел большой студийный экран, на нем был изображен лысый заключенный, в черной тюремной робе. Чуть внизу висела надпись «Перенос центра России в Сибирь. Правильное решение или неоправданный риск». Кадр резко переместился к персоне ведущего, выхватив лицо и часть плеч. Тот, смотря прямо в объектив, начал говорить: «Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы прервались на небольшую рекламную паузу. Напоминаю, в студии с вами я, Дмитрий Медведев, и мой гость, глава Федеральной службы по развитию Сибири и Арктики, Алексей Лавинин. Алексей, снова здравствуйте». Ведущий добродушно улыбнулся гостю. «Здравствуйте, Дмитрий», — сдержанно ответил гость. «Мы с вами обсудили множество вопросов в первой части передачи». Задавая вопросы, ведущий изредка ерзал в кресле. «Это были очень важные вопросы, затрагивающие качество работы вашей службы, и вопросы, касающиеся рабочих моментов. И перед началом рекламной паузы мы затронули тему так называемой смены приоритетов. Всем уже скандально известный закон с глаз долой. Алексей Анатольевич, вы хотели более подробно затронуть этот вопрос, и я с вашего позволения поддержу». «Да, конечно», — спокойно ответил мужчина. «Ну так вот, я специально первую часть интервью провел в таком легком режиме, и по сути своей не задавал какие-то каверзные и тяжелые вопросы. Хотя очень хотел, но так или иначе, все приличия соблюдены, и вот первая половина интервью позади, и я думаю, что с вашего позволения начну. Итак, программа по переносу длится уже достаточно долго. Наверное, наша страна пионер в сфере освоения ранее труднодоступных районов Земли. Но внедрение некоторых нововведений в судебную систему и систему исполнения наказаний вызывает вопросы у многих. Считается, что использование труда рецидивистов и закостенелых уголовников – это не совсем хорошая идея. Что же они в этом такого усматривают? Развел руками гость, сидя на своем кресле. Ну, видные правозащитники утверждают, что подобное обращение с приговоренными является вопиющим нарушением их базовых человеческих прав. Утверждается, что фактически это ничем не отличается от рабовладения или же закостенелого крепостничества, поскольку фактически закинутый человек оказывается выброшен на произвол судьбы, и я цитирую, «потенциал свободных людей затрачивается на бесполезные государственные проекты, как в худшие годы сталинского правления». Что вы на это скажете? Ничего более интересного они не могли придумать. Гость скептически изогнул бровь и устало вдохнул, как будто ему не в первый раз. Алексей Анатольевич, я понимаю ваш скепсис, но учтите, сейчас нашу трансляцию смотрит десятки миллионов людей, все-таки идет речь о коренном пересмотре системы наказаний. У вас есть шанс заочно парировать аргументы ваших оппонентов. Ведущий, улыбнувшись, показал ладонью в сторону одной из камер. «Что же вы сразу как будто отказываетесь?» «Да не отказываюсь я», — поднял ладонь мужчина. «Вы сказали в точку, по поводу бессмысленных кривотолков насчет программы. Понимаете, все это глупости, мне это не интересно, я хотел бы, чтобы люди не слушали этих пустозвонов. Честное слово, из раза в раз, говорю одно и то же. Вы поймите, я не занимаюсь поиском панацеи. Труд заключенных — это совершенно обыкновенная процедура, и рассматривать ее в качестве некой аналогии вышеперечисленным пережиткам прошлого, я прошу прощения, но это сущая глупость. Это не замена ни рабовладению, ни уж тем более средневековому крепостничеству. Просто вы поймите меня правильно, некоторые люди, в том числе, и за пределами нашей страны, считают, что мы, якобы не думаем о моральной стороне вопроса, а это абсолютно не так. Но в отличие от всяких не очень умных краснобаев, на подобные вещи нужно смотреть немного шире. Да, конечно, они могут сказать, вот заключенные тоже люди туда-сюда, но прошу прощения, они же должны каким-то образом понести наказание. Я сейчас не говорю о том, чтобы там их пытать, или же иными другими способами истязать, ни в коем случае. Просто преступники, опять-таки, речь тут идет о закоренелых уголовниках, или о тех лицах, которые совершили тяжкие преступления, вот все они, их не имеет смысла просто держать без дела, объяснять им что-то, пытаться исправить. Ну вот и получается, что значительную часть времени они либо сидят и прожирают наши с вами налоги, либо не сидят, причиняя ущерб окружающим людям. Вот и получается замкнутый круг между тюрьмой и свободой, где они совершают преступления. Вместо этого мы будем использовать их, чтобы они работали и искупали свои грехи таким образом. Обратите внимание, все это может быть достигнуто без применения насилия как такового. При этом общество абсолютно не берет никакой ответственности ни за его жизнь, ни за его смерть, а что случится с ним там, это уже не наше дело. То есть в этом плане ни гуманность, ни моральная сторона вопроса никак не затронута. Получается, заключенных не используют в каких-то опасных работах, чуть помолчав, добавил в ответ ведущий. Да, совершенно верно, мы руководствуемся только целесообразностью. Так что утверждение, что мы якобы убиваем человека, это весьма спорно. Оно даже в какой-то степени меня смешит, потому что очень ясно показывают сущность наших всех правозащитников. Гость выделил последнее слово кавычками, с помощью своих длинных пальцев. Что вы имеете в виду? Ведущий слегка улыбнулся, словно предчувствуя какую-то шутку. То, что подберут по объявлениям непонятных всяких, прямо с улицы, чтобы они притворялись правозащитниками. Алексей Анатольевич, ну что вы? Ведущий отмахнулся от слов гостя. Помимо них множество юристов, и некоторое количество медийных персон высказывается похожим образом. Ну я рад за них, только я совершенно не понимаю, при чем тут мы. Я прошу прощения, половина этих лиц, не побоюсь этого слова, не совсем понимает, что такое гуманизм. Ну хорошо, в конце концов это действительно не столь остро, и тут скорее всего симпатии большинства будет на вашей стороне. Но, я сейчас задам вопрос, который возможно поставит вас в сильный тупик, так или иначе он должен вести некую ясность. Ведущий на некоторое время замолчал, как бы формулируя вопрос поточнее. Каждый раз, когда вводят технологии в различные сферы и отрасли, у людей возникают вопросы, а может ли сложная техника, под управлением заключенных, представлять опасность для окружающих? Нет, конечно нет. Заключенные занимаются в основном примитивной работой. И строго говоря, такой работой занимаются почти все заключенные, и по крайней мере к сложной технике допускаются люди с подготовкой, более сложные и опасные вещи находятся в распоряжении государственных структур. Хотя, даже так называемая гражданская техника, это ведь по большей части вещь недоступная для неквалифицированных рабочих. Вы поймите, за всеми компаниями и организациями, которые нанимают труд заключенных, ведется строгое наблюдение. И все опасения по поводу нарушения прав человека или прочих преступлений против людей, просто смешны. Хорошо, спокойно согласился ведущий. Думаю, эта информация хотя бы немного прояснит непонятные процессы. Плюс к этому, наши правозащитники, сердобольные личности, даже узнать не удосужились посмотреть, как проходит весь процесс. А ведь невзирая на тяжесть преступления, мы предоставляем людям базовый набор для продуктивного выживания в сложных условиях. Интересно, а что входит в этот набор? Ведущий поинтересовался данным любопытным фактом. Всегда по-разному, но то, что гарантированно будет, это пища, набор инструментов, качественное снаряжение, в общем все, что есть, и у обычных рабочих, все, что нужно для продуктивной работы. Гость перечислил немаленький список, что неожиданно впечатлило ведущего. Не многовато ли? Кажется, что при подобных раскладах жизнь можно быть очень даже комфортной, резонно заметил собеседник. Ничуть, это минимум, при котором современный человек способен выжить. Напротив, это необходимый базовый задел, при котором мы можем заранее сказать, что не посылаем приговоренных на гибель. Так что в этом плане, право на жизнь, а это базовое право, не нарушено. Чуть улыбнувшись, мужчина пожал плечами. Холодный воздух помещения словно стиснул грудь, когда командир начал свой брифинг. Множество людей сидели в небольшом зале, словно шпроты, втиснувшись в тесную бетонную коробку, и слушали инструкции. У них был их долг – выполнить последнюю миссию – ликвидировать директора крупной корпорации. После этого их организация должна была залечь на дно и какое-то время не отсвечивать. Слова командира терялись в пучине размышлений мужчины. Он мог услышать только свой внутренний монолог, который громко шептал о его презрении к корпорациям, которые разрушают и так ослабевшие общества и поглощают человеческую сущность. Возможно, это были в чем-то наивные и банальные мысли, но, откровенно говоря, даже мысля подобным образом он не был слишком далек от истины. С кипевшими доводами и контраргументами в своем разуме, мужчина уже лежал на крыше с винтовкой в руках. Легкий туман висел над безбрежными просторами города, он разгонял мысли, нельзя было теряться в море размышлений. Он верил, что его дело правое, что он делает мир чище, избавляя его от алчных корпораций и их влияния. И вот, далеко внизу появились маленькие точки, которые медленно создавали длинный кортеж. Мужчина застыл в оцепенении, увидев, как из автомобиля вышли не только директор, но и его семья. Теперь он метко видел в прицеле своей винтовки не только цель, но и тех, кто невольно станет заложниками в этой смертельной игре. Сомнения его все больше терзали. Стоит ли ему исполнить это решение прямо на глазах семьи директора? Черт, не было времени на размышления, мужчина не мог провалиться. С острым чувством вины и раскаяния, он все-таки нажал на курок. Роковое решение пришлось ему с огромным трудом. Его внутренний крик потерялся в воплях детей и криках жены, когда он дал себе долю секунды на скрытость и провалился в дальний уголок бескрайнего города. К сожалению, вскоре, в то самое утро, его и его команду поймали, обыскав весь огромный город, который оказался не таким безопасным убежищем. Трагическое событие, произошедшее неделю назад в центре Норильска-Сити, вызвало шок и недоумение среди местных жителей. Мужчина и его сообщники, чьи имена остаются неизвестными, были задержаны за предполагаемое убийство в рамках неподтвержденной операции. По информации, полученной из источников в правоохранительных органах, мужчина преследовал директора корпорации «Нефтьпром», который в момент происшествия находился в сопровождении членов своей семьи. Очевидцы утверждают, что мужчина находился на крыше здания с снайперской винтовкой и, несмотря на наличие членов семьи жертвы, сделал выстрел. Это преступление, совершенное прямо на глазах семьи директора, вызвало широкий общественный ажиотаж, а также серьезные разногласия в обсуждении моральных аспектов подобных действий. Впрочем, стремление к правосудию и недопущение беспредела в последующем оказалось сильнее, и судьи приняли быстрое и правильное решение. Желаем разумного и честного разбирательства в этом сложном деле, а также твердо верим в справедливость и законность действий правоохранительных органов. Допросная была наполнена непроницаемой тишиной, прерываемой лишь тяжелым дыханием подозреваемого. На потолке мерцали слабосильные лампы, создавая призрачные тени на стенах, словно подчеркивая напряженность ситуации. Подозреваемый, наш герой, мужчина с хмурым взглядом, сидел неподвижно, словно он намертво врос в кресло. Внезапно, дверь скрипнула, и в допросную вошел следователь, человек с жесткими чертами лица и нехорошим огоньком в глазах. Его походка была уверенной, шаг размашистый. «Добрый день, господин Гулливеров», — прозвучал голос следователя, холодный и резкий, словно ледяной поток. «Я буду проводить ваш допрос по делу о покушении. Начнем без лишних церемоний». Подозреваемый встретил его взгляд, и в его глазах заиграли искры упорства. Он молчал, лишь крепче сжал кулаки, готовясь к очередной экзекуции. «Господин Гулливеров, вы понимаете, что ваше молчание может повлечь серьезные последствия. Я жду от вас сотрудничества, и то, что вы будете более сговорчивы», — продолжал следователь, внимательно изучая каждую реакцию подозреваемого. Но Иван оставался неподвижным, словно камень. Его слова звучали негромко, но упрямо. «Это все ради страны». Следователь вздохнул и кивнул офицеру, стоявшему у двери. Тот, без слов поняв жест, вышел из допросной. Через несколько минут камера, записывающая процесс с допроса, вырубилась. Подозреваемый оказался крепким орешком, и этот случай требовал особого внимания. Впереди были очередные долгие часы проведения допроса, и следователь был готов к этому, не в первый приходится раскалывать. Так началась сложная игра между упорством следователя и непреклонностью подозреваемого, в которой ставка – нечто гораздо более важное, чем просто свобода. Израненное тело нашего героя лежало безжизненным куском мяса на холодном полу допросной. Он был изможден, избит до крови, но его глаза все еще излучали непреклонную волю. Следователь отвернулся от злившего его зрелища и хмуро втянул дым от сигареты, наполняя допросную едким дымком. Его раздраженный взгляд бродил по спинам сгрудившихся бугаев, словно цепные звери, готовые выполнить любой его приказ. «Как же расколоть этого упрямого дурака?» — пробормотал следователь. Его мысли бурлили в мозге, словно зарождающаяся буря. Подозреваемый молча смотрел на него, его глаза будто пронзали следователя, словно предчувствуя его намерения. Он не выдал ни единой крупицы нужной информации, не выдал ни малейшего намека на то, что может раскрыть тайну, сокрытую в глубинах своего воспаленного разума. Следователь выпустил дым в сторону и внезапно прямо в самом чудовищном излучении своей извращенной ярости закричал на подозреваемого. «Ты, урод, сука, говори, расскажите мне правду, все, что знаешь».